Кто служил, тот без пояснений меня поймет. Тому, кого это миновало, поясню. Вина парней не в том, что они присвоили что-то не свое. Их вина в том, что они попались. Кто им мешал скрыть улики своего вандализма? Так я бы ничего и не узнал. Ну, сожгли бы шатры, ну, срезали бы всю ткань под ноль. Но они тупанули. Сами протупили, пусть теперь отвечают. Чтобы эти шатры были лучше новых. Как вы это сделаете, меня не волнует. Запомни, — повторил я. Забирайте шатры и палатки из кожи, стульчики, сундуки, посуду и все, что можно отремонтировать. Берите все, что можно продать или использовать. Не мне вас учить. Берите все. Потом разберемся, нужно это или нет. Остальное сжечь. После разборок с трофеями и трупами на поле у меня начался настоящий геморрой. Мне еще 2 дня назад пришло письмо от мастеровых, что ворота вроде как есть, но по факту их нет. Издали кажется, что ворота несокрушимы, но это только до того момента, пока в них носом не уткнешься. Сразу после последнего штурма всем было совсем не до починки ворот. Так наскоро подлатали, когда я в несколько этапов сопровождал рейд орков через долину, пришлось отправлять мастеровых людей на основательную починку, но... Кратко. Ворота фикция сделаны в торопях из гнилых досок. Мастеровые разводят руками. Но тут от них мало что зависит. Из селедки не получится ягненок на вкус. Давай хороший брус на ворота, и все будет в ажуре. Нет бруса, получай на выхлопе то, что имеешь. Можно качать права и рычать, что ты феодал, а не быдло, но это проблемы не решит. Как не решит проблемы в случае серьезного штурма, это подобие ворот. Все понимают, не маленькие, но ничего поделать и не могут. Вроде бы, что тут сложного, лес кругом, бери, пили, доски, но не все так просто. На хорошие доски, а не то, что брус, идут не какие-либо деревья, а строго определенного вида. Деревья транспортируют на лесопилку, пилят и сушат только в тени, чтобы трещины по доскам или брусу не пошли. В общем, есть технологические тонкости при обработке. Естественно, что в запасниках родины излишка нужных материалов нет. Ты тут старший, у тебя голова большая, ты и выкручивайся. А я от безнадёги и выкрутился по самому тупому варианту. Просто согнал еще 2 сотни ополчения дополнительно к 1 сотне, что патрулирует на стене, и приказал окапываться от забора и до обеда. А вот нефиг, думаете, мне простых работяг не жалко? Мне их именно жалко, лучше сейчас пот, чем потом кровь. Я зол на мастеровых, хотя не на всех мастеровых, а только на их старшего. Признаться, меня сильно взбесил старший бригады ремонтников, мужик средних лет. То, что он профессионал, я не буду спорить. Но как он нагло держался, скотина. Смотрел на меня, как будто я зачуханный папуас и ничего не понимаю в его кухне. Так что не подумайте, что акция с закапыванием ворот — это проявление моего садизма. Ворота, если честно, не просто закопали, а сначала установили 3 ряда стен из булыжников и скрепили их на известняковый раствор. После 3 рядов камней я немного успокоился и приказал засыпать эти стены землей. Подперли стенки земляной засыпкой, и на этом проблема временно была разрешена. Пускай работяги благодарят старшего в бригаде ремонтников. Я понимаю, что ворота починить геморрой, но с ремонтом флейты он зря себе цену набивал. Кто не в курсе, флейта — это стальная поднимающаяся решетка. Эту решетку они не чинили, потому что ее якобы починить не могут. Застряла в пазах башни, и, по их словам, хрен ее теперь вообще починишь. Во, блин, заявление. Если я далеко не кузнец, примерно представляю, как ремонт можно устроить, то местным же сам Бог велел временами шевелить извилинами. Суки, цену себе набивают. Но я тоже не вчера родился. Велел все закопать, и хрен с ними, с этими ремонтными работами. На утро, по случаю окончания земляных работ, я даже расщедрился. Проставился от доброты баронской души несколькими бочонками пива всем, кто принимал участие в работах. Хотя какая тут доброта? Я же не просто так слегка подпоил обозленных тяжелой работой мужиков. Я, так сказать, случайно обмолвился самым авторитетным и неглупым, из-за чьих кривых рук они так впухли на тяжелую работу. В чем-то намекнул про сложную политическую обстановку и хреновый ремонт, а дальше все произошло и без моего участия. Сами понимаете, что теперь мастеровым еще долго ходить с распухшими рожами. И это я еще корректно умолчал, что когда орки вернутся, эти земляные работы надо будет рушить, а после заново все зарывать. Признаюсь, на начало земляных работ у меня мелькала мысль спустить рейд диких рас со стены на веревках. Но потом вспомнил про ездовых быков и трофеи и долго мысленно матерился. Блин, как говорится, нет ничего более вечного, чем что-либо временное. Это я к тому, что кривые руки мастеров меня нагрузили кучей головняков. Расслабиться после инспекции стены мне не удалось, хотя врать не буду, на то моя воля. После аврала с воротами я охреневал от посещения своих владений. Короче, я делал ревизию того, что мне принадлежит. Под это дело я специально отправил людей в замок за юридическими бумагами и за коимом, управляющим в замке. Коим мне необходим. Он, конечно, земельными вопросами не занимался. Этим занимался старый барон сам лично, но и без него мне тоже никак. Как бы это сказать, я в местных законах, обычаях, традициях мало что понимаю. Местные писульки вообще ни хрена не понимаю. Тут же вот в чем дело. Местная письменность — это смесь иероглифов, рун и каких-то пиктограмм, то есть нифига не фонетическое письмо. С одной стороны, мне нужен местный, чтобы давал дельные советы. С другой стороны, мне нужен человек, чтобы зачитывал то, что до меня тут понаписали. Вот и приходится с показным умным видом вникать в то, что зачитывают мне. Втайне я боялся, что кое мне не то поначитает. Как-никак денежные вопросы решаем, а при таких соблазнах любой хороший управляющий может скуриться. Я, конечно, тоже не совсем лопух, есть у меня страховка от прямого обмана. Стараюсь самое важное записывать дубляжом по-русски. При случае не поленюсь перепроверить зачитанное мне с другим грамотеем. Буду сверяться с записями дубляжа. Однако все равно это не абсолютная гарантия. Самому надо грамоту осваивать. На объезд долины у меня ушло 3 дня. Я между делом подарил 2 восстановленных шатра своим рыцарям. Узлуру Кор-Э Бобровый ручей и Марву Кор-Э Стена. Конечно, им вроде как не по статусу жить в баронских шатрах. Но как они ими распорядятся, не мое дело. Важно внимание. Они службой эту привилегию заслужили. Подарил, и самому на душе приятно, как будто сам подарок получил. В остальном приятного от объезда моих владений было мало. Конечно, осмотр долины можно было сделать гораздо быстрее, но я старался вникнуть во все мелочи, разговаривал с крестьянами, смотрел в опустевшие глаза родичей, тех, у кого защищавшие долину мужики не вернулись. Сейчас я, по идее, должен вам что-то красиво соврать, что в деревнях все на меня смотрели, как на Бога на земле, светило солнышко, и слезы превращались в улыбки. Сам барин пожаловал, теперь все будет хорошо. Ага, коленвал меня с проворотом взад, если бы все было так. Собственно, из-за большого числа убитых мужиков у меня на одну глобальную проблему больше. А вы хоть представляете, какая задница начинается при посевной? По идее, по местным законам и обычаям, я вдовам и сиротам ничем не обязан, но максимум могу освободить от налогов на время. Уже за это мне все будут благодарны. Но я-то не местный. Я по-другому все воспринимаю. Я не представляю, как беременная баба с выводком мелких спиногрызов с плугом может управляться. В общем, надо будет на днях пораскинуть мозгами, что тут можно сделать. Слава богу, что на раздумье у меня еще есть время. Посевная хоть и скоро, но и не в ближайшие недели.